Две голубые личности материализовались на краю оазиса, уткнувшись носами в карту, полученную методом аэрофотосъемки. Она состояла из отдельных фотографий, наклеенных вплотную друг к другу на огромный лист ватмана. «Шеф, а почему мы сразу сюда? Логичнее было бы первую засаду сделать в районе этой симпатичной пещеры». «Болван, кто ж так бездарно разбрасывается кадрами? Там и без нас с ними прекрасно разберутся 40 разбойников. Даже без атамана сила. Они осилят, папу здесь встретят». «Гули, гули, гули, гули!» — позвал Махмуд. «Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа!» — присоединился к нему Ахмед. «Слушай, а зачем нам птичка? Ты что, голодный?» «Я нет. А вот птичка, надеюсь, да. За мной!» «Гули, гули, гули, гули!» Голубые личности двинулись было в сторону пальм, сгруппировавшихся около маленького озерца, но тут заиграла неземная музыка, и их окружили стройные девичьи тела, извивающиеся в страстном зажигательном танце. Под полупрозрачными газовыми шароварами угадывались такие изумительные формы, что голубой кадык на горле Ахмеда запрыгал вверх-вниз, не справляясь с обильно выделяемой слюной. И он ринулся вперед. «Куда?» — цикнул на него Махмуд. Но было уже поздно. Красавицы и не думали убегать. Наоборот, они прыгнули навстречу. Их нижние губки раздвинулись, обнажив острые хищные клыки. И Ахмед, заверещав от боли, поспешил утратить материальность. «Тьфу!» — сплюнула одна красавица, закрывая зубастую пасть. «На родственников нарвались». «Нашла родственничков», — сердито пробурчала другая гули. «Это же ифриты». «Девицы, красавицы!» — захлопал в ладоши Махмуд. «Минуточку внимания. В ближайшее время через это место пройдет некто папа. А он, знаете ли, из другого теста. Вкусный, аппетитный, румяный, очень сытный. Товарищ с севера, кровь с молоком. На медвежатине вырос. Рекомендую. Изжоги не будет. И гарантирую, отплевываться не придется». «Когда пройдет?» «Скоро». «Один?» «Возможно, и с друзьями». Гули пришли в неописуемый восторг. «За дело, девочки! Точите зубки, обнажайте плечики и ножками, ножками поигривее». Гули помчались в сторону пальм чистить перышки. «Так», — развернул ватман Махмуд. «Здесь все на мази. Следующую ловушку будем ставить...» «Тсс!» — прошептал Ахмед, зажимая рот шефу. «Уши кругом. Болтун — находка для шпиона». «Верно». Не успели голубые личности с легким хлопком исчезнуть, как тут же раздался еще один хлопок, и на траву рухнули две не менее странные, заиндивевшие личности в унтах и меховых парках, сквозь которые у одной из личностей торчали рога. Личность с рогами была с грузом. Она волокла за собой огромную белую шкуру. «Я говорил тебе, пальчиками щелкнуть надо было. Морда твоя бессмертная, му... «Пи-пи! Так какого же пи ты не щелкал?» «Да у меня не то что пальцы, а рога к заднице примерзли. Это тебе, Боров жирный, минус 50 по барабану». «Я не жирный, я мускулистый». «Да ты пи! Изобретатель хре-пи! Если бы не Петрович...» А кто тебя до станции за рога волок? А потом Нескафе отпаивал, рогатый, ты пи... Да пи... его Нескафе, муть с рогат в кипяточке, если б не спирт... Да пи... этот спирт по сравнению с нашим экстра-эликсиром... До экстра-эликсира ему далеко. Вынужден был согласиться дьявол, и Кощей сразу расплылся. А не пора ли нам по маленькой? Чистый, медицинский, конечно, пи... Однако за неимением лучшего... Гениально! Садитесь, ваше бессмертие! Его бессмертие плюхнулось на белую шкуру. Нечистый пристроился рядом и извлек из-под начавшей оттаивать парки литровую бутыль, которой их снабдили в дорожку гостеприимные полярники. Кощей не остался в долгу и выудил из воздуха граненые стаканы. Люцифер шустро разбулькал. — Ну ты скотина! — возмутился дьявол. — Два стакана в одну харю? Кощей освидетельствовал свои пухленькие ручки. Стаканов действительно было два, по штуке на каждую. Перевел мутный взгляд на собутыльника и освидетельствовал его мохнатые лапы. У него было не меньше. Один стакан на целых 250 граммов в одной конечности и литровая бутылка, на дне которой плескалось не меньше. В другой... «Ты кого напарить хочешь?» — возмутилось его бессмертие. «Уж в чем, а тут он был специалист экстра-класса. Все было по-честному». Пришла очередь сравнивать Люциферу. «Странно. Стакана три, а все поровну. Уникальный случай. Ну, тогда за российскую науку, которую не берет никакая... пи... инфляция и пи... стужа. Только они приладились махнуть за это дело, раскрыв пошире рты. В одну глотку сразу две струи — это достаточно круто. Как шкура, на которой они сидели, внезапно обиделась. — Вот для кого третий-то! — обрадовался Люцифер, кувыркаясь по песку. «Для кого?» — потребовал объяснений Кощей, кувыркаясь с другой стороны шкуры. «Для нее!» — пояснил дьявол, поднимаясь на ноги. Его бессмертие поднялось с другой стороны. Они посмотрели друг на друга. Все три стакана, налитые до краев, не потеряли ни капли, из бутылки тоже не пролилось. «По справедливости?» «По справедливости!» Они подошли к шкуре и честно вылили каждый из своего стакана в его раскрытую пасть. Медведь шмыгнул носом, тихо икнул и опять превратился в мягкую белую шкуру, рухнув под ноги отпускникам. «Вот пи! Он же нас пи! В одну харю два стакана!» А нам по одному оставил. А мне еще и из горла. Извольте жрать. Окончательно расстроился дьявол, потрясая бутылкой. Какое бескультурье! Нечистый сердито пнул копытом коварного собутыльника по белой шкуре и одним махом опорожнил свою емкость. Со злости ей уже и закусив. Кощей попытался было тоже закусить стеклом, но тут вновь заиграла музыка, и между пальмами замелькали фигурки гулей.